Доминик Грамон. Уголь заскрипел под ногами, когда я вошел в спальню. Огонь выжег дыру в ковре и полу. Пахло гарью. На языке ощущался привкус пепла. Я вроде пытался заняться насущными делами, а вновь вернулся сюда. По привычке взглянул на смежную дверь. Виолет больше нет в ее покоях. Пальцы растерли грудь, там, где тоскливо заныло. Действия жены загнали меня в тупик. Мы вернулись к тому, с чего начинали. Я не мог ей доверять. Не мог проверить ее слова. Не мог быть точно уверен, что ее слезы не искусная игра, а отговорки и поведение не гениальная импровизация. Мог лишь сомневаться и теряться в догадках. Конечно, был жесткий вариант сломить ее волю ментально, пробиться сквозь все блоки, но это могло навредить ей, сделать инвалидом на всю жизнь. На такое я бы не пошел. И всегда был риск ничего не добиться. Потому Лотера пытали, когда он умалчивал о своих деяниях на посту императора. Чего дальше ждать от Виолет? Вдруг она обозлится, либо просто поймет, что не может подвести отца. Может ли она навредить себе из-за ребенка? Эта мысль обеспокоила. Тревога вообще не покидала меня после разговора с Виолет. Мне стоило думать о том, как завершить эту историю с договорным браком. Мысленно молиться о том, что связь не сформировалась до конца. А я размышлял о возможности хоть что-то исправить. Идиот. Неудивительно, что она так легко меня обманула. Раздался стук в дверь, следом тихий голос Клэр и густой Себастьена. Хоть одна хорошая новость. «Оставь нас», — попросил я служанку, выходя в гостиную. Девушка склонила голову и поспешила уйти. Матео мне толком ничего не объяснил. Сказал, что срочно. Что случилось, дом? Друг вперил в мое лицо встревоженный взгляд алых глаз. Выглядел истощенным, да и аура потускнела. Среди демонов редко появляется врожденный дар. Предвидение уже вообще что-то из раздела фантастики. Но у нас рождаются всевидящие, способные рассмотреть суть вещей, различить незримые связи. Вот только за свои способности они дорого платят. Каждое использование дара забирает магию и жизненные силы, а также замедляют их восстановление. «Я понимаю, ты еще не...» «Дом, что происходит?» — перебил он меня. «Скажи, связь с Виолет еще не укрепилась? Ее можно разорвать?» Беспокойство Себастьяна усилилось, буквально расходясь от него волнами. Он присмотрелся к рисунку моей ауры. По его лицу скользнула тень. Я понял ответ еще до того, как он произнес сиплое «Мне жаль, Доминик». «Не стоит», — усмехнулся я, останавливая его жестом. Казалось бы, завершились сложные годы жизни под чужим именем, подпольной деятельности и столкновения с дядей. Переворот позади. Я вернул то, что принадлежит мне по праву рождения. Но на этом все не закончилось. Случилась Виолет. Своенравная, загадочная, сильная, опасная и совершенно ненадежная, но все равно любимая. Грудь пронзила болью. Столь внезапно и беспощадно, что я согнулся, теряя возможность дышать. «Дом, что?» Себастьян поддержал меня под руку, помог присесть на пол. «Что с тобой?» «Виолет», — прохрипел я. Боль сдавила грудь, не позволяя произнести больше ни слова. Перед глазами потемнело. Тело скрутило судорогами, ни вздохнуть, ни пошевелиться. Меня будто разрывало на части. Мучительно медленно, безжалостно и совершенно невыносимо. Год под пытками в этот момент показался бы легким досугом. Я рычал сквозь зубы. Старался терпеть, бороться, удержать истончающуюся связь, но ничего не выходило. Сердце горело. Разрушалась в беспощадном пламени, постепенно опадая пеплом, пока в груди не образовалась выжженная дыра. Пустота, что раньше заполняла собой Виолет. Вязкий омут лихорадочной полудремы нехотя выпустил меня из своих сетей. Я приоткрыл тяжелые веки и огляделся. Моя спальня. Легкая полутьма. Кое-как удалось приподняться на локте. Император. Целитель Гаэтан приподнял подушку, помогая мне сесть. Какое счастье, что вы очнулись. Дом. Леджер подскочил с кресла, подбежал к кровати. Ты как? Рядом с ним появился и Себастьян. Похоже, друзья не отходили от меня. Разве что нет Матео, но он наверняка в делах. Пытается снизить последствия моей слабости. Только что произошло? Отравление? Нет, я же чувствовал. Что с Виолет? Сухое горло запершило, и я закашлялся. Гаэтан поднес к моим губам чашу, но вода сейчас мало волновала. Виолет? Леджер, что с ней? И присмотрелся к бледному лицу друга. Сбежала. Или похитили. Прочистив горло, ответил он. «Матео разбирается», — пояснил Себастьян, глянув на Гаэтана. Тот понял все без слов. Поклонился и поспешил уйти, позволяя друзьям закрыть нас пологом тишины. Пока требование о выкупе не поступало, поэтому предполагаем побег на родину. «Похитили? Побег?» — прохрипел я ошеломленно. «А следы? Как это случилось?» Я попытался отбросить одеяло с ног, но даже такое простое действие требовало титанических усилий. «Дом, лежи. Ты пока слаб». Себастьян подступил к кровати и удержал меня за плечо. «Почему? Из-за расстояния?» «Истинная связь разорвана. Он серьезно посмотрел в мои глаза. Ее будто и не было. Последние следы тают». «Как это возможно?» — покачал я головой в недоумении. «Просто твоя жена ведьма», — хмыкнул Леджер внезапно яростно. «И хорошо, что сбежала. Избавила тебя от проблем в своем лице. Теперь ты можешь направить Апсалону претензию, спокойно развестись и найти нормальную. Ее нужно найти». Перебил я его сердито. «Зачем, Доминик? Она хотела тебя убить». Глаза Леджера вспыхнули отчаянной злостью. «Обманывала тебя. Сбежала. Она беременна». Перебил я его вновь. «Поэтому мы обязаны ее найти». «Беременна?» Леджер покачнулся от шока, голос его перешел на хриплый шепот. «Беременна». Растерянность, чувство вины и безысходность растеклись по комнате кислым смрадом. Поведение друга удивило, но вскоре пришло и понимание. Он недолюбливал Виолет и очень хотел бы от нее избавиться. «Леджер?» Себастьян взглянул на него в недоумении и ужасе. «Что ты сделал, Леджер?» Я подался к другу, пытливо заглядывая в его глаза. «Прости, дом». Будто чужим голосом прохрипел он. «Что ты сделал? Что с Виолет, Леджер?» «Она не Виолет». Безвольно качнул он головой, вводя меня в новый ступор. «Можешь посмотреть в моей памяти. Я не буду закрываться». Я тут же нырнул в его мысли, пробил еще не опавший блок и погрузился в недавние события, чтобы скорее узнать, что случилось с моей женой. «Я не Виолет, я Валери», — прогремела жестокая правда. «Она врала мне даже об имени».